Наша лаборатория тоже на четвертом этаже, только в другом крыле. Я торопливо прошел по коридору, кивая встречным, но не отвлекаясь. Диск я сжимал крепче, чем пылкий юноша руку любимой. Шеф ведь не врал? Это может быть удар по мне? Наверное, не лгал. Я задал прямой вопрос и получил прямой ответ. Конечно, с годами даже самые светлые маги наращивают некий запас цинизма и учатся словесной эквилибристике. Но последствия прямой лжи были бы слишком тяжелыми даже для Бориса Игнатьевича. Тамбур с электронными системами проверки. Я знал, что все маги относятся к технике насмешливо, а Семен однажды продемонстрировал мне, как легко обмануть голосовой анализатор и сканер сетчатки. И все-таки я добился закупки этих дорогих игрушек. Да, пускай они не защитят от иного, но я вполне допускаю, что однажды нас решат пощупать ребята из ФСБ или мафии. «Раз, два, три, четыре, пять». Буркнул я в микрофон и посмотрел в объектив камеры. Несколько секунд электроника размышляла, потом над дверью зажегся зеленый огонек доступа. В первой комнате никого не оказалось. Гудел вентиляторами сервер, пыхтели вмурованные в стену кондиционеры. Все равно было жарко. А ведь весна только началась. В лабораторию системщиков я не пошел, а сразу двинулся в свой кабинет. Ну, не совсем свой. Толик, мой заместитель, тоже обитал там, причем порой в прямом смысле, частенько оставаясь ночевать на древнем кожаном диване. Сейчас он сидел за столом и задумчиво рассматривал какую-то старую материнскую плату. — Привет, — сказал я, садясь на диван. Диск сжег пальцы. — Сдохло, — мрачно сказал Толик. — Ну и выкинь. Сейчас мозги только выну. Толик отличался запасливостью, выработанной за долгие годы работы в бюджетных институтах. У нас с финансированием проблем не было, но он бережно складировал все старые и уже никому не нужные железки. Нет, ты подумай, полчаса возился, так и не встало. Да она древняя, чего ты с ней возишься? В бухгалтерии и то машина новее. Отдал бы кому-нибудь. Может, кэш еще снять? Толик, у нас срочная работа, — сказал я. Угу. Вот. Я поднял диск. Здесь досье... Полное досье на четырех сотрудников дозора, включая шефа. Толик открыл ящик стола, смахнул туда мамку и посмотрел на диск. Именно. Я буду проверять троих, а ты четвертого. Меня. И что проверять? Вот. Я достал распечатку. Возможно, что кто-то из подозреваемых временами совершает убийство темных. Несанкционированные. Здесь указаны все известные случаи. Нам надо либо исключить возможность этого, либо... — А ты их прям убиваешь? — заинтересовался Толик. — Уж прости за ехидство. — Нет, но ты мне не верь. Давай работать. Информацию на себя я даже не стал смотреть. Скинул все 800 мегабайт на компьютер Толика и забрал диск. — Если что интересное попадется, тебе рассказывать? — спросил Толик. Я покосился на него, пока он проглядывал текстовые файлы, теребя левое ухо и размеренно щелкая мышкой. — Как хочешь. — Ладно. Я начал смотреть досье с материалов, собранных на шефа. Вначале шла шапка, общая информация о нем. С каждой прочитанной строчкой я покрывался потом. Конечно, подлинного имени и происхождения шефа даже в этом досье не значилось. На иных его ранга вообще не документировали подобные факты. И все-таки я делал открытие каждую секунду. Начать с того, что лет шефу было больше, чем я предполагал. Как минимум на полтора столетия больше. А это значило, что он лично принимал участие в заключении договора между светом и тьмой. Поразительно. Все уцелевшие с того времени маги занимают посты в главном управлении, а не сидят на утомительной и нудной должности регионального директора. Кроме того, я узнал несколько имен, под которыми шеф фигурировал в истории дозора, откуда он родом. Об этом иногда размышляли, заключали пари, приводили бесспорные доказательства. Но почему-то никто не предполагал, что Борис Игнатьевич родом с Тибета. А уж допустить, кому он был наставником, я не смог бы и в самых смелых фантазиях. В Европе шеф работал с 15 века. По косвенным признакам я понял, что причиной столь резкой смены места жительства была женщина. И даже догадался, какая. Закрыв окошко с общими сведениями, я посмотрел на Толика. Тот проглядывал какой-то видеофрагмент. Конечно же, биография моя оказалась не столь увлекательной, как жизнеописание шефа. Я вгляделся в маленькую движущуюся картинку и покраснел. — На первый случай у тебя бесспорное алиби, — не оборачиваясь, — сказал Толик. — Слушай, — беспомощно начал я. — Да ладно, мало ли. Я сейчас на ускоренном прокручу, чтобы всю ночь проверить. Я представил, как фильм будет выглядеть в ускоренном виде, и отвернулся. Нет, я предполагал, что руководство контролирует своих сотрудников, особенно молодых. Но не настолько же цинично. — Бесспорного алиби не будет, — сказал я. — Сейчас я оденусь и выйду. — Вижу, — подтвердил Толик. — И меня не будет почти полтора часа. Я искал шампанское и, пока нашел, немножко протрезвел на воздухе. Размышлял, стоит ли возвращаться. — Не бери в голову, — сказал Толик. — Лучше просмотри интимную жизнь шефа. Через полчаса работы я понял, что Толик был прав. Может быть, у меня и есть причины обижаться на беспардонность наблюдателей, но тогда ничуть не меньше у Бориса Игнатьевича. — У шефа алиби, — сказал я, — бесспорные. На два случая четыре свидетеля. Еще на один чуть ли не весь дозор. — Это та охота на свихнувшегося темного? — Да. — У тебя даже на этот случай алиби нет. Тебя вызвали только под утро, и хронометраж очень приблизительный. Есть фотографии, как ты входишь в офис, вот и все. — Значит, теоретически ты мог убивать темных. — Вполне. Причем, уж извини, Антон, но каждый случай убийства приходится на твое повышенное эмоциональное возбуждение, словно бы ты не совсем себя контролировал. — Я этого не делал. — Верю. Что мне делать с файлом? — Стирай. Толик некоторое время размышлял. У меня здесь ничего ценного, я запущу низкоуровневое форматирование. Давно пора было диск почистить. Спасибо. Я закрыл досье на шефа. Все, с остальными справлюсь сам. Понял. Толик преодолел справедливое негодование компьютера, и тот принялся переваривать сам себя. Сходи к девочкам, — предложил я, — сделай суровое лицо. Они ведь там пасьянсы раскладывают, уверен. И то дело, — легко согласился Толик. — Когда освободишься? — Часа через два. — Я загляну. Он ушел к нашим девочкам, двум молодым программисткам, которые занимались, в общем-то, в основном официальной деятельностью дозора. А я продолжил работу. На очереди теперь был Семен.